Ты же видишь, какой он хитрожопый, если бы он увидел здесь множество солдат, то попытался бы бежать, а на открытом пространстве сражаться с его рыцарями, сама понимаешь, наши потери были бы просто ужасны. Да, Светлана опустила голову. И куда ты собрался? Хе-хе, может тебе ноги отрубить. Мирослав улыбнулся словно дьявол, смотря на мэра, который пытался втихаря покинуть тронный зал. В-в-в, вы не имеете права, я... Не успел мэр договорить, как Мирослав за считанные секунды оказался перед мэром, расположив свои мечи словно ножницы на шее мэра. «Если я захочу, ты умрешь страшной и мучительной смертью, такой, что даже твоя больная фантазия не додумается, быть сожранным живьем голодными свиньями покажется тебе легкой смертью». На лице Мирослава расцвела дьявольская улыбка, а глаза горели праведным огнем. От услышанного мэр потерял сознание, а после все учуяли неприятный запах. «Стража! Унесите засранца в темницу!» Мирослав обыскал тело мэра и лишь после этого отдал его стражникам. «И не закрывайте дверь, тут нет окон, воняет!» Два солдата улыбнулись и потащили толстую тушу в тюрьму. «А с тобой что делать то?» Мирослав посмотрел на высокого тощего словно скелет секретаря мэра. «Брат, я раньше часто имела с ним дело, и он довольно способный, однако то, что он помогал мэру грабить людей, заслуживает наказания». Светлана продолжала сидеть на троне и, кажется, даже не собирается его уступать брату. «Что скажешь?» Мирослав перевел взгляд с сестры на секретаря. «Мне нет оправданий, и я заслуживаю наказания». Выдохнул секретарь и опустил голову. «Ты вроде умный и честный человек, почему же ты работал на такую тварь и помогал ему? Разве теперь это имеет значение?» Секретарь вздохнул. «Господин барон, отведите меня уже в тюрьму». В ответ Мирослав лишь лукаво улыбнулся. Солдаты увели секретаря, а Мирослава отвели к Красимиру, чтобы тот осмотрел обожженные места. К сожалению, ожоги были достаточно серьезные и вся спина покрылась гноем, а от мази Красимира боль усилилась в разы. Потом, конечно же, полегчало, но до этого боль была такая, что хотелось разбить голову об стену и отключиться. Почти через два часа вернулся военник. Сразу как мэр прибыл в замок, Мирослав отправил военника с двумя сотнями солдат в город, арестовать всю семью, слуг, подчиненных и подельников мэра, в итоге набралось больше сотни человек. Были найдены все тайники, склады, а также подпольный рынок рабов. Из городской тюрьмы были освобождены и конвоированы в замок все заключенные для выяснения истинных причин их заключения. Помимо мэра было арестовано 13 влиятельных семей, конечно же со всеми их людьми и слугами. Общая сумма изъятого составляет 21 766 золотых, 58 101 серебра, 217 033 меди. Военник отчитывался перед Мирославом, закутанного в бинты, сейчас он был похож на мумию, даже большая часть лица была в бинтах. Причем не просто в бинтах, а бинтах, пропитанных лекарственными травами, которые пахли весьма специфично. Мирослав, правда, уже привык, а вот у военника от запаха слезились глаза. Хех, вот и казну пополнили. Новости очень порадовали Мирослава. Также найдено большое количество оружия, доспехов, небольшое количество осадной техники, запасы провизии и других товаров. Все говорит о том, что мэр готовился к восстанию. Подытожил военник. Согласен с тобой, дедушка. Для суда все готово. В течение часа все приготовления будут завершены, рабы и заключенные накормлены, Красимир сейчас их осматривает. Хорошо, не забудь выдать им теплую одежду, суд будет идти явно не один час. А и подготовь большие чаны, теперь у нас много денег и провизии, пусть повара готовят супы, чтобы люди могли согреться. И кашу посытнее, я уверен, люди сильно недоедали. Все будет сделано. Попроси Светлану помощь. Мирослав улыбнулся, увидев потерянного военника, организация таких вещей явно не его. Эх, тяжело без помощника, подумал про себя Мирослав. Хотя, в голову пришла идея и Мирослав пошел к мэру, тот дрожал от холода, находясь в подземной тюрьме. Несмотря на его шубу, она больше декоративная, нежели теплая. Камеры отапливались, но стража экономила на дровах, да и нужно время, чтобы прогреть тюрьму, в которой много лет никого не было. «Отпустите меня, иначе мои люди поднимут восстание и вам не поздоровится». Увидев Мирослава, мэр начал орал и его слюни забрызгали все вокруг, но сразу же стали превращаться в снег. Все же температура в тюрьму была ниже, чем снаружи, существенно ниже. Ты про семейство Мартин, Писиковых, Черносовых и других. Через полчаса или даже раньше они будут твоими соседями по камере, хе-хе-хе. Смех у Мирослава всегда был противный, и данный момент он был похож на дьявольский. У тебя такой честный секретарь, рассказал все твои секреты, хе-хе-хе. Это была наглая ложь и провокация, однако мэр в нее сразу же поверил. Ублюдок. Мэр был в бешенстве, но после показал злорадную ухмылку. Ничего, скоро он сдохнет. Все, кто меня предают, умрут. Ха-ха-ха-ха-ха. О, умрет, говоришь. Думаю, ты ошибаешься. За то, что он сдал все твои секреты, я сохраню ему жизнь. Мирослав злобно улыбнулся, смотря на реакцию мэра. Сохранишь ему жизнь. Ха-ха-ха-ха. Я заразил его очень редкой болезнью много лет назад. Он обошел всех врачей в нашем и соседних фядах. Никто не смог вылечить его. Он умрет, умрет страшной и мучительной смертью, ха-ха-ха-ха. Увидев, что мэр на грани сумасшествия и нервного срыва, Мирослав покинул его, несмотря что уже почти май, в тюрьме до сих пор где-то 40 по Цельсию и находиться там достаточно холодно, учитывая раненую спину. Вскоре в центре Белграда, на главной площади, собрались все жители города. На специально возведенной сцене на удобном кресле сидел Мирослав, по левую руку сидела Светлана. Мирослав снял бинты со всех открытых мест, шокируя всех своим видом, однако благодаря мази Красимира и телу героя, большинство несерьезных ожогов стали выглядеть намного лучше. Это же Мирослав, наш барон, он жив. Да ну как это может быть он? Ох, наша баронесса просто богиня. А что происходит то? Я чувствую запах еды. Люди громко галдели, они не понимали, для чего их здесь собрали, почему барон жив и что вообще происходит. Вдруг галдеж прекратился, все уставились на сцену. Мужчина, сидящий на кресле, встал и подошел к краю сцены, чтобы все люди могли разглядеть его. КХМ, КХМ, а интересная штука и правда усиливает голос. Пожалуйста, поднимите руку все, кто меня слышит, чтобы я смог отрегулировать громкость так, чтобы все на площади могли меня четко слышать. Вскоре после третьей попытки все люди на площади подняли руки. Как многие из вас заметили, я надеюсь, вы ведь узнали меня, да? Мирослав сделал опечаленное лицо, вызвав хихиканье у людей. Я ваш барон Мирослав Белос. 2 года я болел и не мог управлять нашим фядом, однако теперь я здоров и наведу порядок, чего бы мне это ни стоило. Слова Мирослава вызвали бурную реакцию среди людей, но, когда он снова заговорил, люди мигом замолчали. И начну я с этого прекрасного города, который является и моим тоже домом. Приведите подсудимого. Мирослав сел в кресло и тут же на огражденную маленьким деревянным заборчиком в центре площади привели мужчину с мешком на голове, а когда его сняли, площадь была в шоке, все поняли, что это их мэр. Ардулис Ченкашвич, вы обвиняетесь в попытке убийства барона, в коррупции, превышении должностных полномочий, предательстве, работорговле, убийстве и... Тут целых 30 пунктов, короче, ты совершил столько всего, что тебя нужно казнить раз 40, как жаль, что у тебя всего одна жизнь, с ухмылкой сказал Мирослав, отдав список сестре. Люди, осознав, что идет суд над их мэром, не смогли сдержать эмоции, многие люди проклинали мэра, кто-то плакал от счастья или же наоборот от горя, вспоминая, что им пришлось пережить из-за него. Вы не имеете права, у вас нет доказательств, и это вы сами напали на меня. Нелепое оправдание мэра вызвало бурю смеха среди зрителей. Все знали, что мэра охраняют 2 огненных рыцаря-мага, а ожоги на теле их барона вполне доходчиво объясняют, кто на кого напал. Что ж, приведите людей, которых он взял в рабство. Сразу же привели 132 человека, в основном это были привлекательные девушки и девочки, были мальчики и юноши, и даже иностранцы. Дорогая, мужчина весь в слезах перепрыгнул через невысокий заборчик и побежал к девушке, что уже плакала, увидев его. Похожие сцены стали происходить одна за другой, но солдаты ничего не предпринимали. Мирослав знал, что так и будет, потому проинструктировал солдат не мешать семьям воссоединяться. Люди обнимались и плакали. КХМ, простите, что мешаю вам, ведь вы только что воссоединились с семьями, но сейчас идет суд, потому для начала позвольте задать вам несколько вопросов. Вот вы. Мирослав указал пальцем на девушку, чей муж первым преодолел забор. Расскажите свою историю. Девушка вытерла слезы, что-то прошептала мужу и встала перед мэром. Я ходила к колодцу за водой, он довольно далеко от дома, потому я вышла рано утром, но когда я шла, Стражники схватили меня и привели к мэру. Он заплатил за меня стражникам, а после, каждый день насиловал в течение недели, а когда я ему надоела, он отдал меня на рабовладельческий рынок. Ее слезы текли рекой, хотя люди знали, что ходят такие слухи и практически все верили в них, но услышав это напрямую, многих захлестнула ярость и люди требовали немедленно казнить мэра. Моего мужа арестовали за неуплату налогов, а меня продали как рабыню в семью Писиковых, как они сказали, для возмещения убытков Феода. Выступала другая девушка, рассказала все в подробностях и потом заплакала. Каждый рассказ людей был все печальнее и печальней. «Достаточно, приведите освобожденных пленников. Девушек, которые нашли свои семьи, увели, остались лишь те, у кого никого не было, и через некоторое время привели почти 200 человек. Когда их привели, ситуация повторилась. У кого-то были мать, жена, братья в толпе, у кого-то были супруги, дочери среди оставшихся бывших рабынь, так или иначе практически все нашли свои семьи. 2/3 заключенных городской тюрьмы были арестованы под ложными предлогами. Они также дали показания, далее шел горбатый стражник, он дал показания против мэра, однако против него также было множество обвинений в похищениях, изнасилованиях и убийствах. Также с обвинениями против мэра и остальных выступил его бывший секретарь, а все из-за разговора, что случился недавно. Мирослав узнал, что мэр заразил редкой болезнью своего секретаря, сразу же пошел к Красимиру и привел его к секретарю, ведь тот как раз целых 2 года изучал редкие болезни, чтобы помочь Мирославу. С момента болезни секретарь начал резко худеть и ослабевать. Лечения от этой болезни не было, пока в один прекрасный день мэр не предложил помощь, специальный порошок, который ослаблял действие болезни. С помощью этого порошка он манипулировал секретарем, заставляя держать рот на замке и помогать ему. В нынешние времена образованные люди крайне редки и ценны. Изучив симптомы и проведя парочку анализов, Красимир подтвердил, что это были магические паразиты, питающиеся маной, а так как маны у северян мало, он высасывал и жизненную силу. Порошок на самом деле состоял из измельченных магических ядер, смешанных с сахаром, они насыщали паразитов, не давая высасывать жизненную силу. К счастью, у Красимира осталось немного лекарства, и как оказалось, оно было очень быстродействующим. Через 10 минут после приема, секретарь чуть не отдал Богу душу, сидя в туалете, выдавливая из себя всех паразитов, что скопились за многие годы. С выходом последнего червя тело секретаря заполонило чувство блаженства и свободы. Последние годы он каждый день страдал, чувствуя, будто его едят изнутри. С благодарностью в сердце он поклялся вечно служить Мирославу и его сестре, отплатив за свои грехи усердным трудом. Суд длился полдня с перерывами раз в 2 часа. Во время этих перерывов людям позволяли поесть горячего супа и каши, а также выпить горячительных напитков, благо награбленного, точнее конфискованного, было достаточно, чтобы кормить город в течение 2 месяцев. Естественно, люди были счастливы на халяву поесть и выпить, но больше всего были счастливы нищие и голодные. Сразу после мэра были осуждены влиятельные семьи, которые с ним сотрудничали, множество представителей внутренней стражи и некоторые чиновники, такие как начальник тюрьмы, налоговый инспектор, начальник стражи и ДР, КХМ. Все подсудимые были признаны виновными, за исключением нескольких членов семей преступников, остальных мы казним. Однако некоторые люди не заслуживают простой смерти, вы со мной согласны. Глава 5. Суд завершался, Мирослав был готов огласить меры наказания виновных. Все ожидали решения, простой люд в предвкушении, а подсудимые в ужасе и отчаянии. Кто-то плакал, кто-то ушел от реальности, были даже такие, что грозно ругались и божились отомстить. КХМ. Все подсудимые были признаны виновными, за исключением нескольких членов семей преступников, остальных мы казним. Однако некоторые люди не заслуживают простой смерти, вы со мной согласны? Да. Площадь разразилась громоподобным криком тысяч людей. Я не хочу, чтобы вы считали меня кровавым тираном или жестоким человеком, но после того, как я услышал, что эти люди творили с нашей землей, нашими людьми и нашими девушками, я хочу им самую жестокую пытку из всевозможных. Площадь вновь заполнилась криками поддержки, а также аплодисментами. Я прочитал в одной книге об жестоких наказаниях для подобных ничтожеств, но большинство из них настолько ужасно, что я не решусь их использовать, потому предлагаю 2 самых простых. Вдоль дороги из города к замку, будут расставлены деревянные колья и деревянные столбы. Мэр, главы поддерживающих его семей, начальник городской стражи, начальник тюрьмы, сын мэра, будут посажены на кол, остальные будут привязаны к столбам, пока не умрут. Некоторым людям стало плохо от услышанного, если это самые простые способы наказания, то что же там самые суровые? Но вскоре люди пришли в себя и стали яростно поддерживать Мирослава, эти нелюди заслуживают мучений. Жители Феода были добрыми и справедливыми, в мирные дни преступности практически не было. Однако пройдя через ад, даже самым мирным и добрым людям нужно выплеснуть накопившуюся злобу. Вскоре началось наказание преступников, несмотря на их плач, крики и мольбы, 18 человек были живьем насажены на кол. Жестокость наказания заключается в том, что жизненно важные органы не задеваются и преступник испытывает нечеловеческую боль во время медленной и мучительной смерти. С другой стороны, дороги были подвешены и привязаны к столбам остальные преступники. Они видели и слышали агонию людей с другой стороны, но их участь была не лучше. Они умрут от холода, голода и ворон, наблюдая за адскими муками других людей. Никто не заслуживал жалости, от их рук погибло множество людей, из-за них жизнь многих людей превратилась в ад. После суда Мирослав сделал объявление. Во-первых, он вернет украденную мэром и его сообщниками собственность и имущество. Во-вторых, он возвращает подушный налог в размере 10 серебра. В-третьих, все остальные налоги и законы, что ввел мэр, отменяются. Сказать, что люди были счастливы, ничего не сказать, единым мнением люди объявили этот день, днем освобождения Белограда и устроили праздник. Мирослав, естественно, поддержал идею праздника и вновь раскошелился на еду и напитки, а также сам активно участвовал в гуляниях, пока его пьяного не унесли в замок. Тук. Тук, раздался громкий, словно гром стук, по крайней мере так его ощущал Мирослав. «Войдите». Мирослав стянул с себя одеяло и сел на кровать, держась за ноющую от боли голову. «Как твоя спина, брат?» Подошла Светлана с чистыми бинтами и тазиком горячей воды. «Спина. Нормально все, а вот голова болит, так что говори потише, очень прошу. Будешь столько пить, станешь как отец», сердито сказала сестра, глядя на своего страдающего от похмелья братца. «На празднике можно. Как так?» — крикнула Светлана, снимающая бинты с тела брата. «Твою ж!» От крика голова Мирослава разболелась еще сильнее, и он поспешно закрыл уши руками. «Ты это специально?» «Да. Не буду я больше напиваться, только не мсти мне больше». Звон в ушах длился секунд 15, вызывая сильную головную боль. «Да нет же! Твоя спина почти зажила. Как это возможно?» «Спина. Да она еще вечером перестала болеть. Я тебе расскажу один важный секрет, но не сейчас, хорошо?» Мирослав понял, почему его спина так быстро исцелилась и почему это удивило сестру. С его телом героя такие вещи заживают, стоит лишь хорошенько выспаться. «Хорошо». Сестра была недовольна, но все же согласилась с предложением брата. «Все, иди давай, перед завтраком мне надо обдумать важные вещи. А и попроси кого-нибудь найти и привести на послеобеденное собрание Татьяну Марус, дочку погибшего купца, у меня на нее большие планы». «Планы? Неужели мой братец влюбился и решил жениться? Наконец-то, тебе уже 16 лет, твой отец, как и твой дед, женились в 14. Светлана расцвела от услышанного и мигом много себе напридумывала. Они росли без матери, и получилось так, что Светлана заменила мать своему брату, ставя его счастье выше своего. Снова нафантазировала: она, конечно, миленькая, но, и вообще, это твоя вина. На твоем фоне все девушки Феода страшилы. Ох, так ты тайно влюблен в меня. Прости, мы брат и сестра, нам нельзя быть вместе. Светлана сделала огорченную мордочку, но глаза сияли, что-что, а подкалывать брата она любила. К тому же ее острый язычок известен на весь Феод. Пуф. Полет фантазии Светланы остановила подушка, прилетевшая ее в лицо. «Хватить фантазировать, просто найди мне девушку, что красивее тебя». Мирослав продолжал говорить спокойно, но самообладание потихоньку терялось. «Но тогда ты навеки будешь один, потому как не существует таких людей». Светлана сделала ошарашенное выражение лица, но ехидная улыбка начисто выдала ее с потрохами. «Ну все, ты напросилась. У кого-то, видимо, ребра зажили за эти 2 года». Мирослав спрыгнул с кровати и бросился на сестру, а та хохоча стала отбиваться. Кроме отца у брата с сестрой никого не было, а ввиду постоянной занятости отца, Все детство они провели вдвоем и были очень близки, а учитывая шкодливость сестры, Мирослав придумал один болезненный прием под названием «фига-убийца». Сделав фигу, Мирослав надавливал ею в ребра или позвоночник. Она не оставляла следов и вызывала не то что боль, а скорее крайне противное ощущение, и оно не проходило быстро. Всякий раз, когда сестре удавалось достать брата, он ловил ее и применял фигу-убийцу, однако и сестра не сидела сложа руки. Она научилась отражать нападения и отважно боролась. Видя такие сцены, их отец решил научить их обоих рукопашному бою, мол, а почему нет? Приглашал специалистов из разных стран, обучая своих детей всевозможными боевыми искусствами. Потому, когда Мирослав накинулся на сестру, его сразу же встретил мощный удар грациозной подтянутой левой ноги, который он с легкостью поймал. Но не успел он перейти в контратаку, как сестра вновь атаковала, но уже правой ногой. Чтобы избежать этого удара, Мирославу пришлось отпустить левую ногу сестры и отскочить назад. Сестра же, ловко извернувшись в воздухе, приземлилась на ноги, однако времени, проведенного сестрой в воздухе, Мирославу хватило, и когда сестра приземлилась, он уже поджидал ее. Зайдя ей за спину, он одной рукой схватил ее, а другой применил фигу-убийцу. «Сдаюсь, сдаюсь». Поняв, что она попала, Светлана стала молить о пощаде, но брат еще не отомстил, потому принялся яростно применять фигу-убийцу на ребрах сестры и, лишь выпустив весь пар, он отпустил ее. «Когда ты успел стать таким ловким?» — спросила сестра, поглаживая ноющие ребра и спину. «Скоро узнаешь, хихи». Мирослав выпустил весь свой стресс и сиял, в то время как сестра, хромая и делая вид мученицы, покинула комнату, но стоило ей закрыть за собой дверь, как походка наладилась, а на лице засияла улыбка. Ей очень не хватало этих драк между братом и сестрой. Войдя в свою комнату, она остановилась напротив огромного зеркала высотой в 2 метра и шириной в 3. Светлана была ростом 1,85 м, на ней была одета темно-синяя рубашка и черные кожаные штаны. Женщины Феоды редко носят платья из-за холодов, да и Светлана всегда была пацанкой, несмотря на все усилия отца сделать из нее леди. Кожаные штаны обтягивали длинные грациозные ножки и идеально круглую попку. В этом мире люди не использовали нижнее белье, но несмотря на отсутствие лифчика, грудь третьего размера все равно держала свою идеальную форму, заставляя пускать слюни всех мужчин, мимо которых проходила Светлана, но даже она не могла полностью перевести взгляд мужчин на себя. Лицо Светланы находится за гранью воображения, а посмотрев в ее глаза цвета океана, можно утонуть и навсегда остаться пленником этого океана. Прекрасные русые волосы спадали с плеч, доставали до бедер, они были гордостью девушки, потому о них тщательно заботились. Проведя тщательный осмотр, Светлана убедилась в отсутствии каких-либо изъянов и начала приводить себя в порядок. После борьбы ее волосы были в хаосе, а также она немного вспотела. Сидя в горячей каменной ванне, Светлана делала массаж всех частей тела по особому методу, оставленному ее матерью. По словам отца, Светлана очень похожа на свою мать, а по словам матери, все женщины в их роду были красавицами. Понимая, что дочь вырастет красавицей, отец начал планировать будущее, мечтая ее выдать за очень влиятельного человека или же за принца. Потому Светлану с детства учили, как себя вести и ухаживать за собой. Однако вопреки желанию отца, дочь стала бунтовать и отказывалась одеваться как леди. Сама мысль о том, что ее насильно выдадут замуж за какого-нибудь урода или еще хуже, ее сделают наложницей короля и она будет одна из многих его секс-кукол, приводила в бешенство. С тех пор Светлана носит преимущественно мужскую одежду и старается скрыть свою красоту. Закончив со всеми процедурами, она организовала людей, чтобы те нашли девушку, что просил привести брат. А тем временем Мирослав, лежа в своей кровати, хихикал как идиот. «Вы убили врага, огненный рыцарь Альфан, и получаете 34 ок. Вы убили врага, огненный рыцарь Валандис, и получаете 31 ок. Вы присоединили к своим землям город Белоград и обрели столицу, в награду получаете 130 а и 20 ок. Вы накопили достаточно, а и империя переходит на 2 уровень. Поздравляем! Империя достигла 2 уровня, в качестве награды вы получаете плюс 100 к лимиту солдат, 50 от 1 ор, плюс 1 к лимиту советников, плюс 1 к лимиту телохранителей. Население империи превысило 5000 человек, в награду вы получаете 10 от. Население империи превысило 10 тысяч человек, в награду вы получаете 15 от. население империи превысило 15 тысяч человек, в награду вы получаете 25 от. Вы совершили правосудие над множеством преступников и предателей, очистив свои земли, в награду вы получаете 10 и 30 об. Вы можете назначить управляющего в город Белоград. Вы повысили лояльность жителей с 29% до 83%, в награду вы получаете 54 об. Вы накопили достаточно об, император переходит на 2 уровень, в качестве награды вы получаете 1 ох, мухахаха, сколько опыта то, ух. Улыбка Мирослава растянулась настолько, что казалось, будто сейчас порвется рот. Счастье переполняло его. Последний раз он так радовался лишь в прошлой жизни, когда нашел древнюю реликвию во время раскопок, которая подтвердила его революционную теорию об истории славянских племен и моментально сделала его имя известным на весь мир. А теперь моя любимая часть – время тратить очки. В данный момент у Мирослава было 1 ох императора, 200 от и 2 ор империи. Долго думая, на что потратить 1 ох императора, Мирослав решил вложить в величие, подняв с 1 до 2. Чтобы люди ему подчинялись, харизма не нужна, как и остальные характеристики, ему нужны не друзья, а подчиненные. Еще с того времени, как он получил путь императора, он заметил, как стали на него смотреть люди. Хм, что такое от? Очки технологии можно потратить на открытие технологий. Логично, однако тут даже справочная информация есть. Как мне открыть технологию? Технологии можно открыть несколькими способами. Первый – потратить от. Второй – кто-то из ваших подданных сделает открытие. Третий – купить технологию у других. Примечание. Если уже применяются аналоги технологии из списка, то в зависимости от схожести, цена на открытие технологии будет снижена. Если будет проводиться исследование какой-либо технологии, но это исследование еще не применяется или не опубликовано, оно все равно будет снижать цену открытия этой или подобной технологии. Либо я тупой, либо описание отвратительное. Почти ничего не понял. Ладно, что будет, если я открою технологию? К примеру, если я открою математику, все мои подданные научатся умножать и делить. При открытии технологии ЗАОТ вы получаете книгу технологии. Активировать книгу может лишь человек, подключенный к системе. После активации книги человек мгновенно изучит эту технологию, а книга исчезнет. Также можно купить книги уже изученных технологий за золотые монеты. Немного тупо и очень геморройно. Однако, даже неуч научится математике за мгновение. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. В режиме управления империей Мирослав увидел, что открылась область вокруг Белограда. Воспользовавшись моментом, он с высоты птичьего полета осмотрел город и ближайшие окрестности. После открыл режим исследований, там он увидел дерево технологий, оно двигалось слева направо, но правая часть была в тумане, как бы намекая, что пока что он не увидит, что его ждет дальше. Дерево технологий напоминало аналогичное из игры «Цивилизация». Было несколько открытых технологий, таких как охота, земледелие, верховая езда и другие, но многие технологии были открыты лишь частично, как, например, добыча руды, она была заполнена лишь на 63%. После просмотра дерева технологий, Мирослав понял, что дела в Феде идут совсем уж плохо, но с другой стороны это значит, что все можно исправить. Гораздо проще починить дыру в стене, нежели строить дом заново. У него уже созрело множество планов и идей. После суда народ был в приподнятом настроении, и ярмарка была в самом разгаре, но в то же время город претерпевал огромные изменения. Городская стража арестована, потому улицы города патрулировались солдатами барона. Почти всех чиновников допрашивали или казнили, город был практически парализован, но на жизни простых людей это никак не сказывалось. Трое солдат во главе с военником обыскивали город, ища одну девушку, однако потратив 2 дня они так и не нашли ее. Ничего не могу понять, местные совершенно ничего не знают про Татьяну Марус. Военник потирал виски, он уже устал ходить по улицам и опрашивать людей, к тому же, горожане далеко не всегда узнают в нем генерала войск Феода, чаще принимают за старого наемника или разбойника, к счастью, с ним было 3 солдата. Из-за частых патрулей, горожане привыкли к солдатам и относились к ним дружелюбно, да и многих уже знают в лицо. Господин генерал, может, барон упоминал что-то кроме ее имени? Он сказал, что ее зовут Татьяна Марус, она дочь купца, который пропал какое-то время назад. МММ, кажется, в день, когда мы познакомились, она упоминала, что живет в заброшенном доме. Черт, идем в чумный район, она там. Глаза военника прояснились, и они вчетвером побежали в направлении чумного района. Чумный район так называется из-за эпидемии чумы, что скосило треть города 9 лет назад. Из-за убыли населения, тот район так и не заселился, а дома пустовали. Паренек. Военник увидел невысокого мальчика, лет 10, и крикнул ему, однако тот, увидев грозного военника и солдат за его спиной, сильно испугался и убежал с такой скоростью, будто от этого зависит его жизнь. «Черт, да что с ним не так-то?» — сказал военник в пустоту, но трое солдат за ним неловко улыбнулись. Их генерал привык иметь дело с солдатами и монстрами, а не с гражданскими. Побродив еще немного, отряд увидел еще одного юношу, ему было лет 14, он был одет в обноски и выглядел голодным. «Хорошо, спросим его. Генерал, позвольте мне, ХМ, Иван, хочешь сказать, что ты справишься лучше?» Военник сузил глаза и впился взглядом в стоящего перед ним молодого солдата. «Прошу прощения, генерал, но вы похожи на медведя и пугаете не то что детей, но и взрослых». Солдат честно ответил, чем вызвал бурный смех, даже военника. Дисциплина в армии Феода была превосходной, однако ввиду их низкой численности, все солдаты знали друг друга довольно хорошо, потому даже позволяли себе подкалывать друг друга, даже их генерала. «Ну тогда посмотрим, как ты с этим справишься», — ухмыльнулся военник. «Хех, у меня два младших брата. Эй, паренек, хочешь заработать?» Иван вытащил серебряную монету и показал парню. «Своих не сдам», — холодно хмыкнул парень, но глаз с серебряной монеты не сводил. «Да не переживай ты так, мы не стражники. Нас послал барон, найти и привести к нему одну девушку, у него к ней какое-то дело. Она дочь купца, живет где-то здесь. Приведи нас к ней, и монета твоя, Татьяна. Зачем она нужна барону? Неужели и он покушается на ее красоту?» Парень начал медленно сканировать глазами окружение, ища лучший путь для побега. «Мухахаха, юморист, ты что не видел сестру барона? Говорят, что барон не женится, пока не найдет девушку краше своей сестры. Ему уже предсказывают одинокую старость, потому что это невыполнимая мечта, хихихи». Все, кроме военников, вспомнили красоту Светланы, и их лица залились румянцем, юноша же вообще слюну пустил. «Ладно, если серьезно, я слышал, что это она уличила мэра в преступлениях, потому барон хочет поблагодарить ее. Хорошо, я отведу вас». Вскоре он привел солдат к заброшенному дому, однако он выглядел более опрятным, нежели окружающие дома, было сразу видно, что за домом ухаживают. Тук, тук, тук, военник постучал в дверь, и через несколько секунд дверь открыл маленький мальчик. «А-а-а-а, медведь!» Увидев военника, мальчик закричал и сразу же захлопнул дверь. Воцарилась тишина, а после дикий хохот солдат. «Я же говорил вам, что вы похожи на медведя! Ха-ха-ха-ха-ха!» Иван смеялся громче всех. «Кто вы?» Услышав крик брата, а потом громкий хохот, Татьяна открыла дверь, увидев там четверых солдат и Святослава, местного старшего. «ГХМ, ГХМ, простите за наше поведение, барон просил нас найти вас и договориться о встрече с ним в замке». Вперед вышел Иван, как самый харизматичный, он негласно получил должность переговорщика. «Хорошо, я согласна, зайдите за мной завтра в 11 часов». Немного подумав, Татьяна ответила Ивану. Во время суда она поняла, что на ярмарке ей помог именно Мирослав, потому как минимум из благодарности должна принять приглашение. Тем временем в комнате Мирослава Светлана сидела напротив брата с широко открытым ртом. Глава 6. Светлана с шоком смотрела на брата и не могла поверить своим ушам. «Значит, твоя внезапная болезнь связана с благословением богини, имя которой ты не знаешь, она наделила тебя особыми способностями, а также пробудила память твоей прошлой жизни. Я бы не поверила в это, дорогой брат, если бы сама не почувствовала на себе силу этого, чем бы это ни было. Для осуществления плана Мирославу нужны помощники, кто может быть более подходящим помощником, как не его крайне талантливая сестра». Рассказав про свою силу, он сделал из нее советника, даровав некоторые способности из системы, лишь после этого она поверила ему. «ХМ, значит, поэтому ты так изменился», — вздохнула Лана, на ее лице были сложные эмоции, которые не понять ни одному мужчине. «Изменился, возможно, ты права, память о прошлой жизни изменила мое мировоззрение и менталитет, Однако, глаза Мирослава загорелись. Память о прошлой жизни – это как далекие воспоминания, которые ты почти забыл, потому… Мирослав встал и посмотрел на сестру. Потому, я все тот же, твой любимый братец, и как сестра ты заслужила наказание, хихи. Почему люди сплетничают о том, что я никогда не женюсь? Потому что, мне не найти женщины краше своей сестры. Мирослав впился взглядом в лицо сестры, которая ощущала неловкость, ее маленькую шалость раскрыли. Это. Лана неловко улыбнулась, но, выдавая нечленораздельные звуки, в попытках оправдаться, она засунула руку за спину и слегка приподнялась, ненамного, всего на полсантиметра. Для брата она сидела на стуле, но на самом деле она была в подобии позы всадника. Нащупав подушку, она резко ее схватила и кинула в лицо брата. И, воспользовавшись его замешательством, с диким хохотом выскочила из комнаты. Хороший план, хихи. Глаза Мирослава заблестели, и он рванул на полной скорости за сестрой. Уже через минуту замок стоял на ушах, служанки были в растерянности, а стража в шоке. Брат с сестрой бегали по замку, сражаясь и хохоча, однако вскоре Мирослав догнал сестру и применил свой коронный прием фига-убийца, заставив ту умолять о пощаде. Конечно же, Мирослав мог поймать сестру за минуту максимум, но он сознательно сдерживался, он, как и сестра, наслаждались этим, в этой жизни они остались одни и положиться могли только друг на друга. Будучи близнецами, их связь была очень крепка. «Хаэм, хочешь стать сильнее?» – спросил Мирослав сестру, которую он нес под мышкой, словно тушку, это было ее наказание. «Да», – не задумываясь, ответила сестра. Она не была дура и прекрасно видела изменения в ее брате, особенно они касались его личной силы. «Хорошо». Вскоре они вернулись в комнату Мирослава, где тот даровал сестре путь телохранителя. Лана уже проходила через эту процедуру, потому, все прошло без лишних вопросов и заминок. Местом для знака она выбрала тыльную сторону левой ладони, товарищка, на другой ладони знак советника. Как и у Ваенига, у Ланы оба знака были серебряным солнцем с красными узорами, единственное различие было в красных узорах. Вы наняли первого телохранителя, в награду за это достижение вы получаете 5 ай. Что в тебе изменилось? Спросил Мирослав, глядя на счастливую сестру. Добавился путь телохранитель императора забытой империи, теперь у меня появились характеристики. Сила, ловкость, интеллект, выносливость, живучесть. Сколько у тебя очков характеристик и навыков? Ничего такого там нет. Лана призадумалась и ответила брату. Понятно, какие значения твоих характеристик и какие у тебя навыки. Сила 16, ловкость 19, интеллект 25. Выносливость 14, живучесть 17. Есть два навыка, тело легенды и мастерство кинжала. Говоря это, сестра была очень горда. Она, конечно, тоже знала, что средние характеристики людей этого мира 10. Это базовая информация, при подключении к системе все ее получают автоматически.